«Вы нашли еще что-нибудь, о чем следовало бы упомянуть?» — спросил Пит, повернувшись к инспектору. «Вам нужен список ее вещей?» — не без иронии спросил тот. «Пока нет. Я поговорю с инспектором Бинсом, а затем в соответствующем порядке со свидетельницами». «Здесь?» Бьорд обвел взглядом комнату, стараясь не смотреть на кровать. «А у вас есть другое помещение для этого?» «Комнаты соседок, например». «Я поговорю с Бинсом здесь, а с каждой из свидетельниц в ее комнате. Мне не помешает узнать расположение комнат в этом доме». Инспектор мысленно одобрил намерение начальства. Он поступил бы так же. Констебль Бинс, белокурый и простоватый парень, казалось, еще не пришел в себя от пережитого шока. Как постовому полицейскому, ему трудно было долго стоять на вытяжку, и от неподвижности у него должно быть затекли ноги. Пит сразу заметил это по неуверенным шагам молодого человека, когда тот приблизился к нему. «Слушаю, сэр». Бинс замер перед суперинтендантом, старательно избегая смотреть в ту сторону, где стояла кровать. «Расскажите все, что вы увидели, когда вошли в эту комнату», — велел ему Томас. «Да, сэр. Как всегда, я совершал обход своего участка от Спитлфилдс в конце Уайтчепел Роуд до начала Майл Энд Роуд и Энбюри Стрит. Закончив, я возвращался обратно», — на одном дыхании доложил констебль. Он глядел не на Пита, а куда-то мимо него в одну точку. «Дойдя до угла Монтегю-стрит, я увидел, как из Пентекост-Элли выбежал человек. У него был такой вид, словно за ним гналось по крайней мере привидение или что-то похуже. Он бежал в сторону Брик-Лейн. Я сразу заподозрил неладное, иначе зачем человеку бежать так, будто за ним кто-то гонится? Он то и дело оглядывался». Констебль перевел дух и сглотнул слюну. «Я схватил его за воротник и остановил. Он закричал так, будто попал в лапы самому дьяволу. Тут я и подумал, что здесь нечисто. Он казался до смерти напуганным». Пит, понимающе кивал, а Юарт и Леннокс слушали, не шелохнувшись, почти неразличимые в темноте. «Я заставил его вернуться», — продолжал докладывать Бинс, переступая с ноги на ногу, словно ему было необходимо размять их. «Я сразу догадался, что он бежал не иначе, как из этих комнат. Больше здесь бежать неоткуда. Напротив нет жилых домов, только фабрика, а она ночью не работает. Я подумал, что он украл что-нибудь, но при нем ничего не обнаружилось». Полицейский не смотрел в сторону инспектора и врача, словно их здесь и не было. «Это комната первая от входа. Дверь ее была открыта, вот я и вошел». Его голос понизился до шепота, и только теперь он отважился посмотреть на лежащее на кровати тело. «Бедняжка. Я сразу понял, что она мертва, поэтому ничего здесь не трогал. Я вышел и закрыл дверь комнаты и, прихватив с собой беглеца, дал сигнал тревоги полицейским свистком. Еле дождался, когда меня услышат. Хотя прошло, должно быть, не более 5 минут, как откликнулся констебль Роджерс. Он дежурил неподалеку на Вентворд-стрит. Когда он прибежал, я тут же послал его за мистером Юартом». «В котором часу это было?» — уточнил Томас. Лицо Бинса залилось краской смущения. «Не знаю, сэр. Виноват, но мне было не до этого. Надо было удержать свидетеля, чтобы не убежал. А когда я увидел ее на кровати, то совсем все забыл. Я знаю, что полицейскому нельзя такое забывать, но все это здорово меня пришибло, ведь я ее знал». «Что вы можете рассказать о ней?» Пит пристально посмотрел на совсем оробевшего констебля. Тот опять переминался с ноги на ногу, но выправку сохранял. «Ада жила здесь, в этом квартале, лет 6 или около этого. Приехала сюда на заработки, наверное, из деревни, из самой глуши. Была красивой, кровь с молоком, как говорят». Он сокрушенно покачал головой, и его лицо сморщилось от искреннего сожаления. Рассказывала, как служила горничной в одном богатом доме в Белгравии, но не смогла соблюсти себя. Последние слова молодой человек произнес как-то обреченно, без эмоций. Видимо, эта обычная история не вызывала у него даже возмущения. Господский дворецкий задурил ей голову. Когда она поняла, что попала в беду, рассказала все хозяйке. Дворецкий был прощен, а ее выгнали. Ребенок родился недоношенным. Он умер, бедняжка, да это и к лучшему. Черты лица констебля заострились, и теперь его взгляд был устремлен в пространство. Смерть его была лучшим выходом, чем приют для ребенка или работный дом для нее. Она, не задумываясь, пошла на панель. Ада была не глупой женщиной, умела защищаться, но и ей порой становилось тошно от такой жизни. Остатки доброты и сожаления исчезли с лица Бинса, и оно стало жестким. Она знала, на что шла и чего хотела, даже в истории с этим дворецким. Пит понял, что Бинс согласен даже этому найти оправдание. Как полицейский он готов был понять его, но сейчас было не до сантиментов. «Может, она шантажировала дворецкого?» Довольно громко с надеждой подал голос Юарт. «Вот он и убил ее». «Зачем?» — медленно спросил Леннокс. «Ведь хозяйка все знала. Ее мало беспокоила репутация дворецкого, и ему ничего не грозило». «Что это нам даст?» — отмахнулся Томас, прервав бесполезный спор. «Никто не принял бы слово убитой против слова дворецкого. А сейчас и подавно нечего об этом говорить. Этим он как бы сказал о жертве то, что должен был сказать. Главным сейчас была причина, из-за которой его вызвали, и причиной этой было не убийство проститутки, а имя Финли Фитджеймса на значке закрытого джентльменского клуба. На месте инспектора Юарта кто-то просто проигнорировал бы эту деталь и сосредоточился бы только на поисках убийцы, а по прошествии должного времени положил бы дело на полку нераскрытых уголовных преступлений. Если бы не присутствие Леннокса, Юарт, пожалуй, так бы и поступил. Но медик видел, как инспектор обнаружил под телом убитой злополучную эмблему клуба и никогда бы не позволил замолчать это. На лице врача не было ни осторожности, ни тем более цинизма, а лишь усталость и печаль. В доме, наконец, воцарилась тишина. С улицы уже долетали первые звуки пробуждающегося города. На горизонте светлела полоска рассвета. Пит повернулся к Бинсу. «Это все?» «Да, сэр. Я подождал, когда придет инспектор Юарт, и доложил ему все, как было». После этого все перешло в его руки. Было чуть больше часа ночи. «Благодарю, констебль. Вы действовали правильно». «Спасибо, сэр». Молодой полицейский повернулся, чтобы удалиться. Голова его была по-прежнему вскинута, а плечи развернуты, но шагал он как будто бы на онемевших ногах. «Перейдем, пожалуй, к допросу свидетеля», — обращаясь к Юарту, сказал Томас. «Допросим его здесь». Несколькими минутами позже в комнату был доставлен худой, узкоплечий мужчина в коричневом пиджаке и темных брюках, слишком длинных для него, так что штанины были завернуты внизу над башмаками. Бледное лицо этого человека дергалось от испуга. Сколько бы он ни заплатил за утехи этого вечера, они обойдутся ему теперь во 100 крат дороже. «Ваше имя?» — начал допрос Пит. «Аббадиас Кекс», — заикаясь, произнес свидетель. «Я не трогал ее, клянусь богом, не трогал». Он повысил голос почти до крика, чтобы только ему поверили, и еще сильнее затрясся от страха. «Спросите у Рози». Он сделал жест в сторону коридора. «Она вам все скажет. Рози не станет врать ради меня. Я для нее никто, пустое место». Он посмотрел на Томаса, а затем на инспектора. «Клянусь!» Суперинтендант не смог удержаться от улыбки. «Рози вас не знает?» «Нет». «А откуда вы знаете ее?» «Я тоже ее не... Я хочу сказать...» Поняв, что попал впросак, свидетель не знал, куда деваться. Бедняга тяжело дышал, и казалось, что ему не хватает воздуха. «Не торопитесь отрицать», — сухо перебил его Пит. «Я все равно все узнаю от Рози. Наверняка ей известно, постоянный ли вы клиент или случайный». «Ради меня она не будет лгать, сэр», — в отчаянии повторял Скекс, судорожно глотая воздух. Я ей даже не понравился». «Я ее понимаю», — согласился Томас. «Вы помните, в котором часу пришли сюда?» «Нет». Абадия больше не собирался рисковать и снова угодить в ловушку полицейских. «Нет, я уже уходил, когда констебль схватил меня. А это незаконно, я ничего плохого не сделал», — жалобно заныл он. «Человеку нужно немножко поразвлечься. Я всегда хорошо плачу. Рози может подтвердить». «Откуда ей знать, что вы делали потом, когда покинули ее комнату?» — вопросительно вскинул брови Томас. Лицо Скегса стало злым. «Может, вы захотели еще позабавиться?» — невозмутимо продолжал Пит. «Поэтому, увидев дверь в комнату Ады приоткрытой, заглянули туда. Только вместо Ады, обслуживающей клиента, увидели ее мертвой, привязанной к спинке кровати, с петлей из чулка на шее и с подвязкой на руке». Свидетель со стоном выругался. «Вы бросились на утек, но констебль Бинс поймал вас», — закончил Томас. «Я собирался поднять тревогу», — протестующе закричал Скекс с ненавистью, глядя на обоих полицейских. Он, видимо, всерьез настроился защищать свою версию собственного поведения. «Я побежал за полицией. Вот почему я так торопился». «А почему вы ничего не сказали констеблю о мертвой Аде?» — спросил его Пит. Абадия уставился на него с нескрываемой злобой, но промолчал. «Вы еще кого-нибудь видели, когда бежали?» — задал Томас новый вопрос. За окном совсем рассвело. Шум на улице усилился, появились пешеходы, задымила фабрика напротив. «Вы спрашиваете о том, кто это сделал?» — возмущенно воскликнул Скекс. «Конечно, я его не видел, иначе сразу бы сказал вам. Думаете, я вот так бы стоял перед вами и позволял допрашивать себя как подозреваемого, если бы знал, кто это сделал? Я не такой болван, как вам кажется». Пит воздержался от комментариев. Его молчание обидело свидетеля. Тот весь ощетинился, когда, оглядываясь, следовал за констеблем и мысленно подбирал слова по забористей в адрес полиции. После этого суперинтендант сам навестил Розу Берг в ее комнате, расположенной через две двери дальше по коридору. Это помещение оказалось совсем не похожим на комнату Ады. Оно было попросторнее, и значительную его часть занимала кровать, такая же измятая после визита клиента. Простыни на ней были серыми, неопрятными, в комнате пахло потом и немытым телом. Скекс получил свою порцию удовольствия, заплатив за нее столько, сколько она стоила. Леннокс, тоже вошедший в комнату Розы, заметно побледнел. Ему совсем незачем было присутствовать при этом допросе, и Пит был немало удивлен, когда доктор последовал за ним. Возможно, подумал полицейский, хирург решил, что свидетельнице понадобится его помощь. Однако та не производила впечатления девицы робкого десятка. Роза Берка была среднего роста, широкоплечая и полногрудая, и явно относилась к тем личностям, которые умеют постоять за себя. Пряди ее темно-каштановых волос были удачно высветлены спереди, что очень ей шло. В целом Томас пришел к заключению, что перед ним довольно красивая женщина, хотя уже и утратившая первую свежесть кожи и потерявшая пару зубов. На вид ей можно было дать от 25 до 40 лет. Роза, человек сдержанный, не торопилась заговорить первой и ждала, когда ей станут задавать вопросы. Она стояла посреди комнаты, сложив руки на груди, и, словно не замечая присутствия доктора Леннокса, смотрела только на Пита. Лишь часто вздымавшаяся грудь выдавала ее волнение. Трудно было сказать, была ли она полностью безразлична к смерти Ады или просто обладала недюжинной выдержкой. Однако суперинтендант в своих предположениях склонялся к последнему. «Роза Берг», — начал он допрос. «Да, это я». Она вскинула подбородок. «Расскажите, что вы делали вчера вечером, начиная с 8 часов», — строго произнес Томас, но, заметив ироничную усмешку свидетельницы, пояснил. «Меня не интересуют профессиональные подробности вашей жизни, я просто ищу убийцу Ады Маккинли. Видимо, он побывал здесь уже не в первый раз. Если мы не найдем его, он наведается снова. и следующей жертвой можете оказаться вы». «Черт побери!» Непроизвольно вырвалась у Розы, и она шумно втянула в себя воздух. Однако в ее глазах вместе с неприязнью было заметно и уважение. «Не хотите ли вы сказать мне, что ничего подобного у вас здесь никогда не случалось?» — спросил Пит уже не так строго. «Это будет неправдой». Убийца покалечил Аде пальцы на руках и ногах, а затем задушил ее, сделав петлю из ее же чулка, как заправский палач. Суперинтендант не упомянул о подвязке с розочкой и связанных ботинках, решив оставить эти подробности на другой раз. «Думаете, он остановится на этом?» Доктор Леннокс поморщился как от боли и хотел было что-то сказать, но передумал и молча направился к выходу. Он вышел, плотно притворив за собой дверь. Роза шепотом помянула имя Господа и, возможно, произнесла про себя молитву, потому что ее рука, словно не ведая того, что делает, осенила женщину крестным знаменем. Кровь отхлынула от ее лица, и умело наложенные румяна на щеках стали некрасиво заметными. Пит терпеливо ждал. «Ну, 10 вечера, я принимала клиента», — сказала наконец Роза. «Вам назвать его имя? Мы не любим этого делать. Это плохо для нашей профессии». «Да, мне нужно его имя», — потребовал Томас. Какое-то время свидетельница колебалась, но потом все же сказала. «Чес Ньютон. Он был здесь почти до 11 вечера». «Щедро же вы его принимали», — с сомнением в голосе заметил Томас. «Целый час? Неужели дела идут так плохо в последнее время?» «Он заплатил мне вдвое», — резко ответила его собеседница, чье самолюбие явно было задето. Пит ее понимал. Она была красивой, знала свое дело и многое могла себе позволить. «А когда он ушел, где вы были?» — резко спросил он. «Оделась и пошла на улицу, конечно», — раздраженно ответила Роза. «Что еще, по-вашему, я должна была делать? Завалиться спать?» «Я вышла, прошлась по переулку и собралась было пройти между домами на Уайтчепел Роуд, как увидела, что с другой стороны переулка идет мужчина». «С какой стороны?» — перебил ее полицейский. «Со стороны Олд Монтегю Стрит?» «Нет», — терпеливо пояснила женщина. «Скорее он шел от Спринг Хилл Джек или Фарвер Крисмас. Я была в самом конце переулка. Там нет фонарей. Вы что, этого не знаете?» «Но вы все же заметили, как он прошел под фонарем?» Против воли, повышая голос, спросил Томас. «Да». Роза продолжала стоять посреди комнаты, не меняя позы. Руки ее были сложены на груди. «Опишите его внешность», — велел Пит. «Выше меня ростом, но чуть пониже вас. Что-то в нем было такое странное. Хорошо сложен и довольно молод». «Сколько лет?» 20-30? Быстро спросил суперинтендант. «Нет, не такой молодой, а вот 30 или около того — это да. Нелегко определить возраст у таких щеголей. Сытно едят, долго живут». «Как он был одет?» Томас понял, что лучше набраться терпения и не подсказывать свидетельнице ответы. Та на мгновение задумалась. «Хорошее пальто и, видно, дорогое. Несколько фунтов стоит, не меньше. Он был без шляпы. Когда свет упал на него, я увидела его волосы. Светлые, густые, да еще волнистые. Мне бы такие». Она дернула плечами. «А вот его лицо мне не понравилось. Злое, особенно рот. Что-то в нем было неприятное. А нос ничего, какой и должен быть у джентльмена». Роза внезапно окинула Пита оценивающим взглядом, но, видимо, передумала и ничего не добавила. К физической близости с клиентами она, видимо, относилась разумно и по-деловому. Эмоциям здесь не было места. «Вы когда-нибудь видели его прежде?» — спросил Томас, делая вид, что не заметил ее взгляд. «Не могу сказать». «Почему не можете?» «Потому что не знаю», — резко ответила Берг, поморщившись то ли от страха, то ли от печальных воспоминаний. «Если бы я знала, кто убил Аду, неужто не сказала бы этого вам, а потом не посмотрела бы с удовольствием, как вы вздернете этого ублюдка? Я сама бы помогла вам в этом. «Бедняжка Ада. Жадновато была до денег и ставила себя выше нас, но все равно не заслужила такой смерти». «И все же, не припомните, может, вы его видели когда-нибудь?» — настаивал Пит. «Ночью все кошки серы». Роза выразительно махнула рукой. «Разве вы не слышали такой поговорки? Я же не вглядываюсь в лица мужчин, мне нужны только их деньги. Моя память что-то не подсказывает мне никаких имен. Не думаю, что я когда-нибудь видела того человека. Клянусь адским пламенем, что не знаю его, иначе сказала бы вам». «Адским пламенем», — медленно раздумывая, повторил полицейский. «Почему вы так сказали?» «Потому что это единственное, в чем я уверена», — ответила женщина, смерив его с ног до головы взглядом. «Чего вы ждете от меня? Господи, откуда мне знать?» Она обвела глазами свое жилище. «Если хотите, могу поклясться райскими кущами, если они существуют. Но они не для нас с Адой. Спросите святош в сутанах. Они скажут вам, что таким, как я, погрязшим в грехе и совращающим благородных джентльменов, гореть в адском пламени». Роза неожиданно выругалась, причем так грубо и непристойно, что даже видавший виды Томас был потрясен, услышав это из уст женщины, да к тому же еще красивой. «Вы когда-нибудь слышали о клубе адского пламени?» — придя в себя, спросил он. На лице проститутки появилось искреннее изумление. «Нет, а разве есть такой? Те, кто помирает, горят там? Это большая печь? Если бы в нее попал убийца Ады, я бы сама подбросила в печку угольку, чтобы горело жарче. Джентльмен он или не джентльмен?» «А этот был джентльменом?» — после недолгого колебания спросил Пит. Роза, не колеблясь, встретила его взгляд. «Он был похож на благородного. В деньгах, видимо, не нуждался и в себе был уверен, если появился в этом квартале в такое время, как раз когда убили Аду. Я поболталась с полчасика на Уайтчепел Роуд. Мне не везло, но потом подвернулся один господин, и я вернулась домой». «Вы никого не видели в другом конце переулка?» — уточнил Томас. «Это не мой участок», — резко ответила женщина. «Спросите у Нэн». «Вы сказали, что Ада была жадной до денег? Она брала их у вас?» — продолжил Пит допрос. «Я не говорила, что она воровка», — рассердилась Роза, и глаза ее гневно сверкнули. «Я сказала, что она всегда думала о деньгах. Хотела, чтобы их у нее было побольше. Ломала голову, как бы заполучить их не только для себя одной, но и для нас. А еще я не встречала человека, который мог бы так ненавидеть. Бывало, ненависть просто душила ее». «Она не делилась с вами, кого именно ненавидит?» Берг в ответ презрительно передернула плечами. С улицы донесся шум подъехавшего экипажа, громко хлопнула дверца, а затем послышался удаляющийся цокот копыт. Кто-то быстро прошел по коридору, и наверху захлопнули дверь с такой силой, что в комнате Розы задребезжали стекла. «Ада называла когда-нибудь имя Дворецкого?» — поинтересовался Пит. У Розы от удивления округлились глаза. «Вы думаете, это он сделал? Зачем ему? Она ему не угрожала. Ей до него было так же далеко, как до Биг Бена на часовой башне». «Я не думаю, что это сделал Дворецкий», — согласился Томас и вновь сменил тему. «Когда вам в переулке повстречался этот джентльмен? Вы помните время?» «Нет, не помню. Наверное, было около 10. «Что вы делали потом?» «Нашла еще двух клиентов. Так, ничего интересного. На каждого ушло по полчаса. А потом попался этот скекс, жалкий придурок. Целый час потратила на него». В голосе женщины было презрение. «Видать, ему больше нравится подглядывать. От меня он, видите ли, побежал подглядывать за Адой». Теперь Роза стояла, подбоченившись. «Что ж, он свое получил. Увидел ее, но не с клиентом, а одну и мертвую. От страха, небось, в штаны напустил». «Когда это произошло, вы помните?» «Да, тут уж я посмотрела на часы. Я была чертовски зла, Решила, что на этот вечер с меня хватит, и к тому же проголодалась. Я собралась на угол Чиксен-стрит, там торгуют пирожками, но появился полицейский, и сами знаете, что было дальше. Мне пришлось остаться дома, и я умираю от голода». Пит промолчал. Взгляд свидетельницы по-прежнему был полон неприязни. «Считаете меня бессердечной шлюхой, не так ли?» Голос ее дрожал от гнева. «Так вот, мне было так же плохо, как и вам, когда я увидела ее мертвой. Но прошло уже 2 часа, и к тому же я не ела со вчерашнего вечера. Мы в этом квартале привыкли к смерти. Она здесь частый гость и не такой добрый, как у вас на западе Лондона. А вот ваш доктор хороший человек. Он сказал, что Ада не мучилась. Велел Нэн вскипятить чайник, подлил каждый из нас в чашку по глотку бренди. Такого доброго человека я еще не встречала». Рассказывая это, Берг, казалось, с трудом находила слова. Видимо, ей редко приходилось кого-либо хвалить или высказывать кому-нибудь сочувствие вслух. От этого ее скупые выражения показались Томасу куда более весомыми, чем его собственные. С лица Розы исчезла горечь, и полицейский смог представить себе, какой бы она была, если бы не жестокость судьбы и обстоятельств. Другая местная жительница Нэн Салливан была, пожалуй, на добрый десяток лет старше Розы. Годы и Джин не пощадили эту женщину, волосы ее поредели, а блеск в глазах погас. Но у нее осталась, видимо, присущая ей всегда мягкость характера. Томас отметил, что в ее речи еще сохранились отзвуки живого говора Западной Ирландии –